Кэмпион Роу 4. Комната была теплой. В ней имелось окно, но с задернутыми шторами. Достаточно тонкие, чтобы пропускать электромагнитное излучение от единственного солнца, они не мешали мне все ясно видеть. Стены небесно-голубого цвета, свисающую с потолка лампу накаливания с цилиндрическим абажуром из бумаги. Я лежал в кровати, просторной квадратной кровати, рассчитанной на двух людей. Я проспал на ней больше 3 часов и теперь проснулся. Это была кровать профессора Эндрю Мартина на 2-м этаже его дома на Кэмпион Роу 4. Довольно большого дома по сравнению с другими строениями, которые я видел. Внутри стены были белыми, внизу в прихожей и на кухне пол покрывала известняковая плитка. А поскольку известняк состоит из кальцита, то мой взгляд мог отдохнуть на чем-то привычном. Кухня, куда я спустился выпить воды, оказалась особенно теплой благодаря штуке, называемой печью. Данная печь состояла из железа и работала на газу, а на ее верхней плоскости имелось 2 постоянно горячих диска. Она называлась AGA. Цвет у нее был кремовый. На кухне и здесь, в спальне, повсюду были двери, у печи, у буфета, у платяного шкафа. Целые миры взаперти. Спальню застилал бежевый ковер из шерсти. Это волосы животных. На стене висел плакат с изображением 2 человеческих голов, мужской и женской, очень близко друг к другу. На плакате были слова «Римские каникулы». И еще слова «Грегори Пек» и «Одри Хепберн» и «Paramount Pictures». На деревянном кубовидном предмете мебели стояла фотография. Фотография — это, по существу, двухмерная неподвижная голограмма, рассчитанная только на зрительное восприятие. Фотография помещалась внутри стального прямоугольника, на ней были Эндрю и Изабель. Они выглядели моложе, кожа сияющая и гладкая. Изабель казалась счастливой, потому что улыбалась, а улыбка у людей есть показатель счастья. Эндрю с Изабель стояли на траве. Она в белом платье. Похоже, такие платья специально надевают, когда хотят быть счастливыми. Была и другая фотография. Изабель и Эндрю в каком-то жарком месте, оба без одежды. Среди гигантских полуразрушенных каменных колонн под безоблачным синим небом. Наверное, это какое-то важное здание, оставшееся от человеческой цивилизации. К слову, цивилизация на Земле возникает, когда группа людей сходится вместе и подавляет свои инстинкты. Цивилизация эта, вероятно, зачахла или погибла. Эндрю с Изабель тут тоже улыбались, но по-другому, одними губами. Глаза в улыбке не участвовали. Создавалось впечатление, что им не по себе, но я приписал это зною, обжигающему им кожу. На еще более поздней фотографии они находились в помещении, с ребенком, маленьким, мужского пола. Таким же, даже более темноволосым, чем мать, но с более бледной кожей. На нем был предмет одежды с надписью «Ковбой». Изабель много времени проводила в комнате. Либо спала рядом со мной, либо стояла рядом и наблюдала. Я старался не смотреть на нее. Я не хотел иметь к ней никакого касательства. Моей миссии не пойдет на пользу, если у меня к Изабель возникнет какая-то симпатия или хотя бы сочувствие. Впрочем, это маловероятно. Сама ее инаковость меня неприятно будоражила. Эта женщина казалась мне бесконечно чуждой. Однако возникновение Вселенной тоже было маловероятным, и тем не менее она возникла. Один раз я все-таки рискнул посмотреть Изабель в глаза и задать вопрос. «Когда ты последний раз меня видела? То есть до этого всего? Вчера?» «За завтраком. А потом ты ушел на работу. Домой вернулся в 11, 11:30 лег в постель. Я тебе что-то говорил? Рассказывал что-нибудь?» «Ты произнес мое имя, но я сделала вид, что сплю, вот и все. А когда я проснулась, тебя уже не было». Я улыбнулся. Вероятно, от облегчения, но тогда я толком не понимал его причины.